Глаза его опять закрылись, и он тихо что-то пробормотал. Эйла поняла, что он и не просыпался, и разговаривал во сне, но теперь он уже не метался так по постели. Убедившись в том, что он совсем успокоился, Эйла вернулась к очагу. Глядя на затухающий огонь, она принялась пить чай. Почувствовав приближение дремоты, она разделась, улеглась рядом с Джандаларом и укрылась шкурами. Ощущая тепло, исходившее от тела спящего мужчины, она подумала о том, как холодно ей станет спать, когда он покинет ее. И от невыносимой тоски из глаз у нее снова хлынули слезы. Она плакала до тех пор, пока не забылась сном. Джандалар бежал, тяжело дыша, спеша поскорее оказаться у темневшего впереди входа в пещеру. Приподняв на миг голову, он увидел пещерного льва. «Нет, нет, Тонолан, Тонолан!» Пещерный лев припал к земле, а затем взмыл в прыжке. Внезапно на пути у него возникла фигура Великой Матери. Взмахнув рукой, она прогнала льва прочь. «Донни, это ты, это ты!» Великая Мать обернулась, и он увидел ее лицо. Черты его напомнили ему о Донни, которой он придал сходство с Эйлой. Взывая к Великой Матери, он закричал: «Эйла, Эйла, это ты!» Черты лица, обрамленного золотистыми волосами, в которых играли красноватые искорки огня, пришли в движение. «Да, это я!» В облике Эйлы Донни начали происходить изменения. Она превратилась в старинную Донни, которую он подарил, которую он передавали из поколения в поколение члены его семьи. Пышные формы ее созданного для материнства тела стали набухать, и вскоре Джандалар увидел, что она возвышается над ним, как гора. Затем наступило время родов. Из огромного чрева Великой Матери хлынул поток околоплодных вод, неся с собой множество зверей и морских животных. В воздухе над ним витали огромные стаи птиц, и роились всевозможные насекомые, а затем на суше появились разнообразные животные, звери, зайцы, олени, зубры, мамонты, пещерные львы, а чуть позже Джандалар, заметив вырисовывавшиеся сквозь дымку в отдалении неясные очертания человеческих фигур. Туман постепенно рассеивался, а люди подходили все ближе и ближе, и, наконец, Джандалару удалось их разглядеть. Плоскоголовые,